Хозяин, в доме которого штандартенфюрер СС Гредер решил остановиться, чтобы отдохнуть и перекусить, оказался молдаванином, к тому же бывшим учителем немецкого языка. Дом его не пострадал, снаряд, упавший у него в саду, оказался болванкой, из тех, которыми иногда пользуются танкисты, и он так и лежал, не взорвавшимся. Высокий, крепкого телосложения усач, этот встретил полковника, его адъютанта и водителя без особой радости, но и не злобиво, как встречают напросившихся на ночлег случайных проезжающих. Деревня была занята какой-то румынской частью, и своих молдаван румыны старались не обижать. Единственное, на что хозяин, которого звали Мирчей, пожаловался, так это на то, что слишком уж многие из солдат попрошайничают. «И надолго вы ко мне?» — бесцеремонно поинтересовался Мирча, как только, выслушав его жалобу, полковник СС пообещал потребовать от румынского командира, чтобы тот унял своих попрошаек. «На 2 часа», — ответил Гредер. «Это приемлемо», — признал Мирча. С немцами он вел себя как с союзниками, поэтому старался держаться непринужденно. Тем не менее, это его приемлемо оскорбило адъютанта Гредера, унтерштурмфюрера Курта Шушнинга, и тот посоветовал хозяину попридержать язык. 70-летний экс-педагог высокомерно взглянул на молодого лейтенанта, давая понять, что ему не следовало бы вмешиваться в разговор старших, и, как ни в чем не бывало, продолжил. «За 30 минут до вашего появления здесь ко мне зашел румынский полковник. Возможно, я принял бы его, но вместе с ним оказался пленный русский летчик, которого полковник Думитраш намеревался прямо здесь, у меня в доме, допрашивать. Но я так и сказал ему, что это дом сельского интеллигента, а не филиал бухарестской тюрьмы». Услышав о летчике, Гредер прекратил опустошать свой бокал с густым, терпковато-сладким красным вином и резко прервал Мирчу. «Этот пленный, что, действительно был русский летчик?» «Летчик?» — пожал плечами хозяин дома, принимая от еще довольно моложавой жены 2 большие миски. Одну с нарезанными на ней ломтиками брынзы, другую с жареным перцем. Полковник сам говорил, к тому же я видел форму и знаки различия. Его вчера подбили, причем подбили на левом берегу Днестра, а самолет упал на правый. Почти сутки этот пилот скрывался в степи. По званию вроде бы майор, в советских знаках различия я не очень-то хорошо разбираюсь. «Это уже интересно, Шушнинг!» — обратил Гредер свой взор на адъютанта. «Пленного немедленно сюда! Не для допроса, просто я хочу с ним переговорить». «А если румын-полковник станет возражать?» «Значит, вы доставите этого летчика вместе с вашим румын-полковником. Возьмите с собой водителя и под 2 стволами. Сюда их обоих. Что касается вас, господин Мирча, то я попрошу вас быть переводчиком, поскольку русский мой слабоват». «Так вы владеете русским? Учительствовали у себя в Германии?» «Нет, сам учился. У них в России». Вновь наполнил Гредер свой стакан вином из стоявшего посреди стола чайника. Он впервые в жизни видел, чтобы вино подавали в чайниках. До этого дня он даже не догадывался, что такое, в принципе, возможно. «Значит, вы русский немец?» — поинтересовался Мирча, отослав жену в другую комнату, очевидно, побаиваясь, как бы подвыпивший эсэсовец не засмотрелся на нее. «По крайней мере, так считали русские, когда я учился в России». Их разговор прервало появление адъютанта и водителя. Шушнинг